Глава 55. Окна дома судьи Ферриса выходили на кладбище. После обеда он и Ларри сидели на заднем крыльце, курили сигары Ро и Тан и наблюдали, как над горами закат выцветает до светло-оранжевого. «Когда я был мальчиком, — рассказывал судья, — мы жили неподалеку от лучшего кладбища Иллинойса. Оно называлось «Гора Надежды». Каждый вечер после ужина мой отец, ему тогда только пошел седьмой десяток, отправлялся на прогулку. Иногда брал меня с собой. И если наш путь лежал мимо этого идеально ухоженного некрополя, он спрашивал: «Как думаешь, Тедди, есть хоть какая-нибудь надежда?» И я отвечал: «Вот целая гора надежды». Всякий раз он покатывался от хохота, словно слышал это впервые. Я иногда думаю, что мы специально проходили мимо кладбища, чтобы он мог разделить со мной эту шутку. Он был образованным, начитанным человеком, но, похоже, в жизни не слышал ничего смешнее. Судья курил, опустив голову, подняв плечи. Он умер в 37-м году, когда я был еще подростком. С тех пор мне его не достает. Мальчику не нужен отец, если это плохой отец. Но хороший просто необходим. Никакой надежды, кроме горы надежды. Как же ему это нравилось! Он умер в 74 года. Умер как король, Ларри, восседая на троне в самой маленькой комнатке нашего дома с газетой на коленях. Ларри, не зная, как реагировать на эти довольно-таки странные воспоминания, молчал. Судья вздохнул. «Здесь скоро соберется много народа. Если вы сможете восстановить подачу электричества. Если не сможете, люди начнут нервничать и уходить на юг до того, как погода испортится и запрет их в горах». «Ральф и Брэд говорят, что электричество будет, и я им верю». «Тогда будем надеяться, что твоя вера имеет под собой прочное основание. Может, это и хорошо, что старая женщина ушла. Может, она знала, что так будет лучше. Может, лучше предоставить людям возможность самим судить, что означают огни в небе. А если у дерева вдруг появляется лицо, решать, лицо ли это или всего лишь игра света и тени. Ты понимаешь меня, Ларри?» «Нет, сэр», — честно ответил Ларри. «Не уверен, что понимаю». «Я задаюсь вопросом. Нужно ли нам изобретать заново весь этот институт богов и спасителей из загробной жизни до того, как мы вновь изобретем ватер-клозет? Вот о чем я толкую. Хочу понять, подходящее ли это время для богов». «Вы думаете, она мертва?» «Она ушла 6 дней тому назад. Поисковая команда не нашла никаких ее следов. Да, я думаю, что она мертва, но даже теперь полной уверенности у меня нет. Она была удивительной женщиной, не укладывающейся ни в какие логические рамки. Возможно, одна из причин, по которым я чуть ли не радуюсь ее уходу, состоит в том, что я старый брюзгливый рационалист. Я люблю проводить день по заведенному распорядку, поливать цветы. Видишь, как я отпоил бегонии. Я этим очень горжусь. Читать книги, подбирать материалы для своей книги об эпидемии. Мне нравится проделывать все это, а потом выпивать стакан вина перед сном и ложиться в кровать, ни о чем не тревожись. Да, никто из нас не хочет видеть знамения и знаки, независимо от того, нравятся ли нам истории с привидениями и фильмы ужасов или нет. Никто из нас в действительности не хочет лицезреть звезду на востоке или столб огненный в ночи. Нам нужны покой, рационализм и порядок. И если уж приходится видеть Бога в черном лице старой женщины, оно неизбежно напомнит нам, что на каждого Бога есть дьявол. И наш дьявол, возможно, ближе, чем нам того хочется. Поэтому, собственно, я здесь. Ларри чувствовал себя неловко, как бы ему хотелось, чтобы судья не упоминал про сад, книги, подбор материалов, стакан вина перед сном. Его будто осенило на встрече друзей, и он выступил с этим беспечным предложением. А теперь гадал, есть ли способ озвучить его, не выставив себя жестоким и недалеким предателем. «Я знаю, почему ты здесь. Я согласен». Ларри подпрыгнул, отчего его плетеный стул возмущенно заскрипел. «Кто вам сказал? Мы собирались хранить все в секрете, судья. Если кто-то из комитета проболтался, тогда у нас большие проблемы». Судья поднял руку, испещренную старческими пятнами, предлагая ему замолчать. Его глаза на много повидавшем лице блеснули. «Успокойся, мой мальчик, успокойся. Никто из вашего комитета не проболтался, насколько мне известно. Просто я стараюсь держать руку на пульсе. Я сам нашептал себе этот секрет. Почему ты сегодня пришел сюда? Твое лицо — открытая книга, Ларри. Надеюсь, ты не играешь в покер. И когда я говорил о простых удовольствиях, которые еще мне доступны, я видел, как оно вытягивалось, становилось довольно комичным». «Неужели это так смешно? И как мне следовало выглядеть? Радоваться насчет отправки меня на запад?» Ровно и спокойно закончил судья. «Чтобы узнать, что там происходит. Речь об этом?» «Совершенно верно». «Я задавался вопросом, сколько пройдет времени, прежде чем эта идея всплывет на поверхность. Это невероятно важно, даже жизненно необходимо для свободной зоны, знать, каковы ее шансы на выживание. Мы понятия не имеем, чем он там занимается. С тем же успехом он может быть и на темной стороне Луны». «Если он вообще есть». «Есть, будь уверен. В той или иной форме, но есть. Никогда в этом не сомневайся». Судья достал из кармана брюк маникюрные щипцы и занялся своими ногтями. Тихие щелчки накладывались на его голос. «Скажи мне, комитет обсуждал, что может случиться, если мы решим, что там нам нравится больше, если мы решим остаться?» Идея потрясла Ларри. Он признался судье, что такая мысль никому не приходила в голову. «Я предлагаю, что у него электричество работает», — с нарочитым безразличием продолжил судья. «Это приманка, знаешь ли. Очевидно, этот импелинг на нее клюнул». «Баба с возу кобыле легче», — мрачно пробурчал Ларри, и судья долго и добродушно смеялся. Потом стал серьезным. «Я уеду завтра. Думаю, на Лендровере. На север до Вайоминга, потом на запад. Слава богу, машину я еще вожу прилично. Поеду через Айдахо к Северной Калифорнии. Дорога туда может занять 2 недели, обратно еще дальше. Когда я поеду назад, возможно, уже выпадет снег». «Да, мы об этом говорили». «И я старый. Старые люди подвержены инфарктам и приступам глупости. Я полагаю, вы посылаете не только меня». «Ну...» «Нет, ты не должен об этом говорить. Я снимаю вопрос». «Послушайте, вы можете отказаться», — пробормотал Ларри. «Никто не представляет пистолетка. Ты пытаешься снять с себя ответственность на случай, если со мной что-то произойдет», — резко спросил судья. «Возможно, возможно, и пытаюсь. Возможно, я думаю, что ваши шансы вернутся 1 к 10». А ваши шансы вернуться с информацией, отталкиваясь от которой мы будем принимать решение, 1 к 20. А может, я всего лишь пытаюсь сказать, что допустил ошибку. Вы слишком стары». «Я слишком стар для приключений», — судья убрал щипцы. «Но, надеюсь, не слишком стар, чтобы сделать то, что считаю правильным. Эта старая женщина, которая сейчас неизвестно где, ушла навстречу жуткой смерти, чувствуя, что это правильно, сподвигнутая на это, я не сомневаюсь, религиозной манией. Но люди, которые очень стараются поступить правильно, всегда кажутся безумцами. Я поеду. Я буду мерзнуть. Мой кишечник откажется работать как должно. Мне будет одиноко. Я буду скучать по моим бегониям. Но...» — он посмотрел на Ларри, и его глаза блеснули в густых сумерках. «Я буду вести себя по-умному». «Полагаю, что будете». и Ларри почувствовал жжение в уголках глаз. «Как Люси?» — спросил судья, вероятно, закрывая тему отъезда. «Отлично», — ответил Ларри. «У нас обоих все отлично». «Никаких проблем?» «Нет», — сказал он и подумал про Надин. Что-то в ее отчаянии при их последней встрече до сих пор тревожило его. «Ты мой последний шанс!» Странная фраза. Чуть ли не суицидальная. И как ей помочь? Психиатрия? Не смешите, самое лучшее, что могла предложить свободная зона, услуги лошадиного доктора. Даже обратись за молитвой, приказала долго жить. «Это хорошо, что ты с Люси», — продолжил судья. «Но, подозреваю, ты волнуешься и из-за другой женщины». «Да». Следующие слова дались Ларри очень тяжело, но потом ему полегчало только от того, что он смог поговорить об этом с другим человеком. «Мне кажется, она, возможно, подумывает о самоубийстве». Тут его прорвало. «Дело не во мне, я не думаю, будьте уверены, что какая-то девушка может покончить с собой только потому, что ей не достался сексапильный Ларри Андервуд. Но мальчик, о котором она заботилась, выскользнул из-под ее крыла, и мне кажется, она чувствует себя одинокой, потому что никому не требуется ее забота. Если ее депрессия станет хронической и будет усиливаться, она действительно может покончить с собой», — ответил судья с леденящим безразличием. Ларри в изумлении вскинул на него глаза. «Но ты можешь быть только с одной женщиной. Это так?» «Да». «И сделал выбор?» «Да». «Навсегда?» «Да». «Тогда живи согласно ему». В голосе судьи слышалось облегчение. «Ради бога, Ларри, повзрослей. Выработай в себе уверенность в собственной правоте. Когда такая уверенность бьет через край, это ужасно. Господь тому свидетель. Но малая талика, наложенная на все сомнения и колебания, просто необходима. Для души это так же хорошо, как тень для кожи в жаркий летний день. Ты можешь управлять только собственной душой, и время от времени какой-нибудь умник-психиатр ставит под вопрос даже это. Повзрослей. Люси — прекрасная женщина. Брать ответственность за нее и за собственную душу — это уже слишком тяжелая ноша, а взваливать на себя слишком тяжелую ношу — один из самых популярных способов накликать беду». «Мне нравится беседовать с вами», — признался Ларри, сам удивленный непосредственностью собственных слов. «Вероятно, по одной причине. Я говорю тебе то, что ты хочешь услышать», — строго ответил судья. Потом добавил: «Есть разные способы совершить самоубийство, знаешь ли». Прошло не так уж много времени, прежде чем Ларри предоставилась возможность вспомнить последнюю фразу судьи: «при трагических обстоятельствах». Следующим утром, в 9:15, самосвал Гарольда выезжал с территории автовокзала Грейхаунда, чтобы вновь отправиться в район Столовой горы. Гарольд, Уайзак и еще двое мужчин сидели в кузове. Норман Келлок и один мужчина в кабине. Они находились на пересечении Арапахоу и Бродвея, когда увидели медленно катящийся к ним новенький Лендровер. Уайзак помахал рукой и крикнул: «Куда направляетесь, судья?» Судья, который выглядел довольно комично в шерстяной рубашке и жилетке, подъехал к самосвалу. «Собрался провести денек в Денвере», — вежливо ответил он. «Думаете, доберетесь туда?» — спросил Уайзак. «Полагаю, что да, если буду удержаться подальше от основных магистралей». «Что ж, если по пути вам встретится один из этих книжных магазинов для взрослых, вас не затруднит загрузить полный багажник?» Этот вопрос вызвал общий смех, в том числе и у судьи. Не смеялся только Гарольд. Он в это утро выглядел неважно, изможденное лицо, землистая кожа. Словно плохо спал ночью. На самом деле он практически не спал. Надин оказалась верна своему слову, ни одна греза в эту ночь стала реальностью. Из тех, что заканчивались выбросом спермы. Он уже с нетерпением ждал грядущего вечера, и шутка у Айзека на предмет порнографии вызвала у него лишь легкое подобие улыбки. Теперь он все получал наяву, необходимость что-либо воображать отпала. Надин спала, когда он уходил. Перед тем, как они угомонились, где-то около 2 часов ночи, она сказала, что хотела бы прочитать его дневник. Он ответил: «Читай, если хочется». С одной стороны, так открывал ей все свои секреты. С другой, не мог сказать, хорошо это или плохо. Но за всю жизнь ничего лучшего он не написал, и решающим фактором оказалось желание, нет, потребность. Потребность показать кому-то плоды своих трудов. Теперь Кэллок высунулся из кабины. «Будьте осторожны, отец, хорошо? В эти дни на дорогах бродят странные люди». «Действительно, бродят», — ответил судья, как-то загадочно улыбнувшись. «И я буду осторожен. Хорошего вам дня, господа, и вам тоже, мистер Уайзек». Раздался взрыв хохота, и они разъехались. В Денвер судья не поехал. Добравшись до шоссе 36, пересек его, продолжив путь по шоссе 7. Утро выдалось ясным и теплым, и на этой второстепенной дороге застывшие автомобили встречались редко. Во всяком случае, нигде не перегораживали проезжую часть. В Брайтоне ситуация заметно ухудшилась. В какой-то момент ему пришлось свернуть с шоссе и объехать колоссальную пробку по футбольному полю местной школы. На восток он ехал, пока не добрался до автострады 25. Правый поворот привел бы его в Денвер, но он повернул налево, на север. Миновав половину выездного пандуса, остановил Лендровер, выключил передачу и посмотрел налево, на запад, где к небу поднимались скалистые горы, у подножия которых раскинулся Болдер. Он сказал Ларри, что слишком стар для приключений. Но, да простит его Господь, солгал. Его сердце не билось так быстро уже лет 20. Воздух давно уже не казался таким сладким, а цвета такими яркими. Он собирался ехать по автостраде 25 до Ошайена и там повернуть на запад. К тому, что ждало его за горами. По коже судьи, сухой от возраста, при этой мысли побежали мурашки. На запад по автостраде 80 в Солт-Лейк-Сити, а потом через Неваду в Рино. Затем он вновь мог повернуть на север, но едва ли это имело значение. Судья предполагал, что где-то между Солт-Лейк-Сити и Рино, если не раньше, его остановят, допросят и, возможно, отправят в какое-то другое место, где допросят вновь, и выпишут пропуск для дальнейшего продвижения. Возможно, ему даже удастся лично встретиться с темным человеком. «Шевелись, старик», — мягко сказал он себе. Включил передачу и медленно выехал на автостраду. На север уходили 3 полосы, все относительно свободные. Как он и предполагал, пробки и многочисленные аварии существенно уменьшили количество автомобилей, которые смогли покинуть Денвер. По другую сторону разделительной полосы автомобили перегородили всю проезжую часть. Очень и очень многие хотели уехать на юг, почему-то надеясь, что на юге будет лучше. А вот с продвижением на север у судьи проблем не возникало. Во всяком случае, пока. Судья Феррис ехал и ехал, радуясь тому, что отправился в путь. Прошлой ночью он спал плохо, но предполагал, что следующий выспится. Под звездами, завернувшись в 2 спальника. Он задумался, увидит ли снова Болдер когда-нибудь, и решил, что шансов на это мало. Тем не менее, охватившее его волнение радовало. Этот день он без тени сомнения зачислил в лучшие дни своей жизни. Вскоре после полудня Ник, Ральф и Стью на велосипедах приехали в Северный Болдер к маленькому штукатуренному дому, в котором жил Том Каллан. Дом Тома уже получил известность среди болдерских старожилов. Как метко сказал Стэн Наготне, такой дом мог появиться, если бы католики, баптисты и адвентисты седьмого дня собрались вместе с демократами и мунитами, чтобы создать религиозно-политический Диснейленд. Лужайка перед домом превратилась в парк скульптур. На траве стояло не меньше 10 статуй Девы Марии, причем некоторые из них, очевидно, кормили стаи пластиковых розовых фламинго. Самый большой фламинго ростом превосходил Тома и стоял на одной ноге, которая заканчивалась уходящим в землю 4-футовым штырем. Компанию им составлял огромный колодец желаний, с большим пластиковым Иисусом, светящимся в темноте, который расположился в декоративном ведре, вытянув руки, вероятно, благословляя фламинго. Рядом с колодцем желаний большая пластмассовая корова, похожая, пила воду из купальни для птиц. Передняя сетчатая дверь распахнулась, и Том вышел к ним навстречу голый по пояс. Издалека, подумал Ник, он выглядел писателем или художником в расцвете сил, с ярко-синими глазами и большой рыжеватой бородой. Но по мере того, как Том подходил ближе, ты начинал понимать, что первое впечатление обманчиво, и он не такой уж интеллектуал, может, контркультурный народный умелец, выдающий кич за оригинальность. А уж на совсем близком расстоянии, глядя на улыбку и слушая невероятно быструю речь Тома Каллена, осознавал, что его верхний этаж страдает серьезными изъянами. Ник знал, что сочувствует Тому отчасти потому, что и его самого зачастую считали умственно отсталым. Сначала из-за врожденного недостатка он долгое время не мог научиться читать и писать, а потом люди просто исходили из того, что глухонемой должен быть умственно отсталым по определению. В свое время он наслушался всякого. Дефективный, инвалид мозга, стебанутый, не все дома. Ник помнил вечер, когда зашел в придорожную забегаловку у Зака на окраине Шойо, тот самый вечер, когда его избили Рэй Бут с дружками. Бармен стоял у другого конца стойки, перегнувшись через нее, чтобы пошептаться с клиентом. Рукой частично прикрывал губы, поэтому Ник мог уловить только фрагменты разговора. Впрочем, и этого хватало с лихвой. «Глухонемой. Вероятно, умственно отсталый. Практически все эти парни умственно отсталые». Но среди отвратительных синонимов умственной отсталости один очень даже соответствовал Тому. Именно так часто называл его Ник с искренним сочувствием в глубине молчаливого разума. «Парень с неполной колодой». В этом и заключалась беда Тома. Больше ни в чем. А особенно жалко Тома было потому, что в его колоде отсутствовали мелкие карты. Двойка бубен, тройка треф, что-то вроде этого. Но даже без этих карт о хорошей игре речь не шла. Без этих карт не раскладывался даже пасьянс. «Ники!» — закричал Том. «Как я рад тебя видеть, родные мои! Да, Том Каллен так рад!» Он обнял Ника за шею, прижал к себе. Ник почувствовал, как слезы начали жечь его больной глаз под черной повязкой, которую он носил в такие солнечные дни, как этот. «И Ральф тоже! И еще один! Ты... дай-ка!» «Я...» — начал Стью, но Ник заставил его замолчать резким взмахом левой руки. Он практиковал с Томом мнемонику и, кажется, успешно. Если тебе удавалось проассоциировать что-то знакомое с именем, которое ты хотел вспомнить, оно частенько всплывало из глубин памяти. Руди научил его этому много лет назад. Теперь он достал из кармана блокнот и написал несколько слов. Протянул Ральфу, чтобы тот прочитал. Чуть нахмурившись, Ральф так и сделал. «Твоя любимая еда из мяса, овощей и подливы». Том замер. Его лицо утратило радостное выражение, рот глупо приоткрылся. Стью переступил с ноги на ногу. «Ник, тебе не кажется, что нам...» Ник приложил палец к губам и в то же мгновение Том ожил. «Стью!» — воскликнул он, подпрыгивая и смеясь. «Ты Стью!» — и посмотрел на Ника в ожидании подтверждения. Ник вскинул руку, раздвинув два пальца буквой «V». «Родные мои! Это Стью! Том Каллен это знает! Все это знают!» Ник указал на дверь дома. «Ходите зайти, родные мои! Да, все мы сейчас зайдем внутрь! Том украшал дом!» Ральф и Стью удивленно переглянулись и последовали за Ником и Томом по ступенькам крыльца. Том всегда украшал. Он не обставлял, потому что дом ему достался, само собой, со всей обстановкой. Входя внутрь, человек попадал в безумно перемешанный мир матушки-гусыни. Огромная клетка с чучелом зеленого попугая, аккуратно закрепленным проволокой на жердочке, висела сразу за порогом. И Нику пришлось поднырнуть под нее. Том, отметил для себя Ник, украшая дом, не тащил в него все, что попадало под руку. Иначе он превратился бы в сарай, куда свозится для распродажи всякий хлам. В украшениях чувствовалась некая идея, которую, возможно, не мог понять обычный человек. Скажем, над камином висела большая квадратная доска, к которой ровно и аккуратно крепились таблички с извещениями о приеме кредитных карточек. «Здесь с радостью примут вашу карточку Visa». «Просто скажи MasterCard». «Мы уважаем American Express». «Diners Club». Возникал вопрос, откуда Том знал, что все эти таблички взаимосвязаны. Читать он не умел, но каким-то образом понял, что они должны быть вместе. Большой пожарный гидрант из пенопласта стоял на кофейном столике. Мигалка с патрульного автомобиля на подоконнике, где она могла улавливать солнечный свет и отбрасывать синие блики на стену. Том провел их по всему дому. Игровую комнату в подвале заполняли чучело птиц и животных, найденные Томом в магазине таксидермиста. Подвешенные на практически невидимые струнные проволоки птицы парили в воздухе. Совы и ястребы, и даже лысый орел с поеденными молью перьями и без одного желтого стеклянного глаза. Сурок стоял на задних лапках в одном углу, суслик в другом, ласка в третьем. А середину комнаты занимал койот, на которого, похоже, смотрели все животные поменьше. Поручень лестницы, ведущей наверх, был обернут полосами белой и красной самоклеющейся бумаги и напоминал парикмахерский столб. В верхнем коридоре на струнной проволоке висели истребители — фокеры, спеды, юнкерсы, зеро, спитфайеры, мессершмитты. Пол в ванной Том выкрасил в ярко-синий цвет, и по нему плавала коллекция игрушечных яхт и катеров, огибая 4 белых фаянсовых острова и 1 белый фаянсовый континент — ножки ванны и основания унитаза. Наконец Том отвел их вниз, и они сели под коллажом из табличек с объявлениями о приеме кредитных карточек, напротив трехмерной картины с Джоном и Робертом Кеннеди, стоящими на фоне окрашенных золотом облаков. Называлась она «Братья вместе на небесах». «Вам понравилось украшательство Тома? Что вы думаете? Красиво?» «Очень красиво», — ответил Стью. «Скажи мне, эти птицы внизу, они никогда не достают тебя». «Родные мои, никогда!» — удивленно сказал Том. «Они же набиты опилками!» Ник протянул Ральфу записку. «Том, Ник хочет знать, не будешь ли ты возражать, если тебя снова загипнотизируют. Как это делал Стэн. На этот раз по важному делу. Не для игры. Ник говорит, что потом он тебе все объяснит». «Валяйте!» — ответил Том. «Тебе очень хочется спать, да?» «Да, именно», — ответил Ральф. «Вы хотите, чтобы я снова смотрел на часы? Я не возражаю, а вы будете раскачивать их взад-вперед. Очень хочется...» Том с сомнением посмотрел на них. «Только я не чувствую себя очень сонным. Родные мои, нет! Вчера вечером я рано лег спать. Том Каллен всегда ложится спать рано, потому что нет телевизора и смотреть нечего». «Том, ты хотел бы увидеть слона?» — мягко спросил Стью. Глаза Тома мгновенно закрылись. Голова упала на грудь. Дыхание стало глубоким и медленным. Стью в изумлении смотрел на него. Ник дал ему ключевую фразу, но он не знал, сработает ли она. И уж совсем не ожидал, что сработает настолько быстро. «Все равно, что сунуть голову курицы под крыло», — восхитился Ральф. Ник протянул Стью подготовленный сценарий для установки. Стью ответил долгим взглядом. Ник глаз не отвел, а потом кивнул, предлагая Стью продолжать. «Том, ты меня слышишь?» — спросил Стью. «Да, я тебя слышу», — ответил Том, и его голос заставил Стью вскинуть голову. Этот голос отличался от обычного голоса Тома, но Стью никак не мог понять, чем именно. Голос Тома напомнил ему о событии, случившемся с ним в 18 лет, когда он заканчивал старшую школу. Перед церемонией они сидели в раздевалке для мальчиков. Все парни, с которыми он ходил в школу, с четырьмя с первого дня в первом классе, со многими другими чуть меньше. На мгновение он вдруг увидел, как сильно изменились их лица с тех давних дней, с тех первых дней, И этот миг озарения настиг его, когда он стоял на полу раздевалки с черной мантией в руках. От того видения по телу пробежала дрожь. Так же, как и сейчас. Лица, на которые он смотрел, уже не были лицами детей, но еще не стали лицами мужчин. Эти лица принадлежали тем, кто оказался между этими двумя четко определенными состояниями. И голос, идущий из темных глубин подсознания Тома, оказался сродни этим лицам, только грусти в нем было неизмеримо больше. Стью подумал, что это голос человека, которому не суждено стать мужчиной. Но они ждали продолжения, и он продолжил. «Я Стью Редман, Том». «Да, Стью Редман». «Здесь Ник». «Да, Ник здесь». «Ральф Бретнер тоже здесь». «Да, Ральф тоже». «Мы твои друзья». «Я знаю». «Мы хотим, чтобы ты кое-что сделал, Том. Для зоны. Это опасно». «Опасно». Тревога прошла по лицу Тома медленно, как тень облака по кукурузному полю. «Мне придется бояться. Мне придется...» Он замолчал, вздохнул. Стью обеспокоенно глянул на Ника. Тот беззвучно, одними губами произнес «да». «Это он!» Том вновь вздохнул, очень тоскливо. С таким звуком ноябрьский ветер проносится сквозь кроны лишенных листвы дубов. Стью почувствовал, как у него внутри все дрожит. Ральф побледнел. «Кто, Том?» — мягко спросил Стью. «Флэг. Его зовут Рэнди Флэг. Темный человек. Вы хотите, чтобы я...» Опять вздох, тоскливый и долгий. «Откуда ты его знаешь, Том?» Этого в сценарии не было. «Сны. Во снах я видел его лицо». «Во снах я видел его лицо, но никто из них не видел его лица. Оно всегда оставалось сокрытым». «Ты его видел?» «Да». «И как он выглядит, Том?» Том долго молчал. Стью уже решил, что ответа не будет, и собрался вернуться к сценарию, когда Том заговорил. «Внешне он ничем не отличается от любого прохожего на улице. Но когда он улыбается, птицы падают замертво с телефонных проводов. Когда он смотрит на тебя определенным образом, твоя простата раздувается, а моча жжет. Трава желтеет и высыхает там, куда он плюет. Он всегда снаружи, он пришел извне времени. Он сам этого не знает. У него имя тысячи демонов. Иисус однажды заставил его вселиться в стадо свиней. Имя ему — Легион. Он боится нас. Мы внутри. Он владеет магией. Он может призвать волков и жить в воронах. Он король пустоты. Но он нас боится. Он боится того, что внутри». Том замолчал. Все трое переглядывались, бледные, как могильные камни. Ральф сдернул шляпу с головы и нервно мял в руках. Ник прикрыл глаза рукой. Стью в горло, словно насыпали сухой соломы. «Имя ему Легион. Он король пустоты». «Можешь рассказать нам о нем что-нибудь еще?» — тихим голосом спросил Стью. «Только что я тоже боюсь его. Но я сделаю то, что вы хотите. Но Том так боится». Снова этот ужасный вздох. «Том», — внезапно обратился к нему Ральф, — «ты знаешь что-нибудь о матушке Абагейл? Она жива?» «Она жива». И Ральф откинулся на спинку стула, облегченно выдохнув. «Но она еще не помирилась с Богом», — добавил Том. «Не помирилась с Богом? Почему, Томми?» «Она в пустоши, и он поддержал ее в пустоши. Она не боится ни ужаса, который прилетает в полдень, ни ужаса, который крадется в полночь. Ни змея не ужалит ее, ни пчела. Но она еще не помирилась с Богом. Это не рука Моисея добыла воду из камня. Это не рука Абагейл отогнала ласок, оставив их голодными. Ее надо жалеть. Она прозреет, но прозреет слишком поздно. Будет смерть, его смерть. Она умрет не на той стороне реки. Она «Останови его!» — простонал Ральф. «Ты можешь его остановить?» «Том!» — подал голос Стью. «Да?» «Ты тот самый Том, которого Ник встретил в Оклахоме. Ты тот самый Том, которого мы знаем, когда ты бодрствуешь». «Да, но я больше, чем тот Том». «Я не понимаю». Том чуть поёрзал, его спящее лицо оставалось спокойным. «Я Божий Том». Разнервничавшись, Стил едва не выронил записи Ника. «По твоим словам, ты сделаешь то, что мы хотим?» «Да». «Но ты думаешь, что сможешь вернуться?» «Мне не дано увидеть это или сказать. Куда я пойду?» «На запад, Том». Том застонал. От этого звука волосы на загривке Стью встали дыбом. «Куда мы его посылаем?» И, возможно, он знал. Возможно, он побывал там сам, только в Вермонте, в лабиринте коридоров, где эхо казалось шагами, которые преследовали тебя, все приближаясь. «На запад», — повторил Том. «На запад, да». «Мы посылаем тебя посмотреть, Том. Посмотреть и увидеть. А потом вернуться». «Вернуться и рассказать. Сможешь ли ты это сделать?» «Да, если только они не поймают и не убьют меня». Стью дернулся, они все дернулись. «Ты пойдешь один, Том. Всегда на запад. Ты сможешь найти запад?» «Где заходит солнце?» «Да, и если кто-нибудь спросит, почему ты здесь, ты на это ответишь. Они вывезли меня из свободной зоны». «Вывезли меня, вывезли Тома, оставили на дороге». «Потому что ты слабоумный». «Они вывезли Тома, потому что Том слабоумный». «И потому что ты мог поиметь женщину, и у этой женщины могли родиться дети-идиоты». «Дети-идиоты, как Том». Горло Стью подкатывала тошнота. Голова напоминала утюг, который научился потеть. Казалось, он мучился сильнейшим похмельем. «Теперь повтори, что ты скажешь, если кто-нибудь спросит, почему ты оказался на Западе». «Они вывезли Тома, потому что он слабоумный. Родные мои, да, они боялись, что я могу поиметь женщину, как их имеют членом в постели, обрюхатить ее идиотами». «Это правильно, Том. Это вывезли меня», — повторил Том тихим печальным голосом. «Вывезли Тома из его уютного дома и оставили на дороге». Стью провел по лбу трясущейся рукой. Посмотрел на Ника. Ник двоился, нет, троился у него перед глазами. «Ник, я не знаю, сумею ли закончить». Ник посмотрел на Ральфа. Ральф, белый как полотно, смог только покачать головой. «Заканчивайте», — неожиданно произнес Том. «Не оставляйте меня здесь, в темноте». Собрав волю в кулак, Стью продолжил. «Том, ты знаешь, как выглядит полная луна?» «Да, большая и круглая. Не половинка луны». «Даже не большая часть луны». «Да». «Когда ты увидишь эту большую круглую луну, ты пойдешь на восток. Обратно к нам. Обратно к своему дому, Том». «Да, когда я увижу ее, я вернусь», — согласился Том. «Я вернусь домой». «И на обратном пути ты будешь идти ночью и спать днем». «Идти ночью, спать днем». «Точно. Если удастся, ты никому не позволишь увидеть тебя». «Да». «Но, Том, кто-то может увидеть тебя». «Да, кто-то может». «Если тебя увидит один человек, Том, убей его». «Убей его». В голосе Тома слышалось сомнение. «Если больше одного, беги», — более уверенно повторил Том. «Но постарайся, чтобы тебя вообще не увидели. Сможешь все это повторить?» «Да, возвращаться назад, когда будет полная луна, ни половинка, ни месяц. Идти ночью, спать днем, никому не позволять увидеть меня. Если меня увидит один человек, убить его, если больше, бежать от них, но постараться, чтобы никто меня не увидел». «Очень хорошо. Я разбужу тебя через несколько секунд, хорошо?» «Хорошо. Когда я спрошу тебя о слоне, ты проснешься, хорошо?» «Хорошо». Стью откинулся на спинку стула и глубоко со всхлипом вздохнул. Слава богу, все. Ник согласно кивнул. «Ник, ты знал, что такое может случиться?» Ник покачал головой. «Откуда ему все это известно?» — пробормотал Стю. Ник указал на свой блокнот. Стю отдал его, радуясь, что наконец-то от него избавился. От пота страница, исписанная Ником, стала почти прозрачной. Ник что-то написал и отдал блокнот Ральфу. Тот прочитал, шевеля губами, и протянул блокнот Стю. История человечества знает людей, которые считались безумными или умственно отсталыми, но на самом деле обладали пророческим даром. Я не думаю, что он сказал нам что-то практически полезное для нас, но знаю, что он напугал меня до полусмерти. «Магия», — сказал он. «Как воевать с магией?» «Это выше моего понимания, вот и все», — пробормотал Ральф. «То, что он говорил о матушке Абагел, я не хочу даже думать об этом. Разбуди его, Стю. И давай уберемся отсюда как можно быстрее». Ральф чуть не плакал. Стю вновь наклонился вперед. «Том?» «Да?» «Ты хотел бы увидеть слона?» Глаза Тома тут же открылись, он оглядел всех троих. «Я говорил вам, что это не сработает. Родные мои, нет, Тому не хочется спать ясным днем». Ник протянул листок Стю, который взглянул на него, а потом обратился к Тому. «Ник говорит, что ты все сделал очень даже хорошо». «Правда? Я стоял на голове, как и раньше?» «Нет», — со стыдом подумал Ник. «На этот раз ты показал трюки получше». «Нет», — ответил Стю. «Том, мы пришли, чтобы спросить, не сможешь ли ты нам помочь?» «Я? Помочь? Конечно, я люблю помогать!» «Это опасно, Том. Мы хотим, чтобы ты пошел на запад, а потом вернулся и рассказал нам, что ты там увидел». «Хорошо, конечно», — без малейшего колебания ответил Том, но Стю показалось, что он заметил тень, промелькнувшую по лицу Тома и спрятавшуюся за его бесхитростными синими глазами. «Когда?» Стю положил руку Тому на плечо и спросил себя, а что он вообще здесь делает? «Как можно идти на такое, если ты не матушка Абагейл, и у тебя нет прямого контакта с небесами?» «Скоро», — мягко ответил он. «Очень скоро».